«Нет, что вы!» – промолчав, добавила. «Я незрячая и часто падаю». «Слепая!» – подумала Надя и невольно потянулась к ней. В девушке ей все понравилось. Тихий мелодичный голос, стройная фигурка, слегка вьющиеся каштановые волосы, туго заплетенные в косу. Не хотелось верить, что глаза ее никогда не откроются. Девушку звали Аней. Она в детстве заболела оспой и потеряла зрение. «Ей должно быть лет 17», – подумала Надя, устраивая постели. Аня снова появилась в комнате с ведром и с посудой. «Это вам мама послала. Воду можно брать в колодце». Девочке хотелось сейчас же вместе с Аней пойти во двор, посмотреть, где находится колодец. Но в это время вошла хозяйка с кипящим самоваром. Геня закричал от радости. «Тетя Саша, у нас дома такой же самовар!» Должно быть, мальчуган полюбился хозяйке. Она сама усадила его на лавку и налила ему молока в чай. А Наде с матерью смущенно сказала: «Не обессудьте, коровы у меня своей нет». За чаем тетя Саша разговорилась с Дарьей Васильевной, сразу же перешла на «ты» и стала звать ее по имени. «Значит, ты была бригадиром на ферме. Теперь поступай к нам. Мы с тобой соревноваться начнем. Я дояркой работаю». Платонова охотно согласилась. Ребята, все заботы по хозяйству она поручила Наде. Девочке было трудно, ей часто нечем было накормить ребят досыта. Младшие, особенно Геня, постоянно просили есть. Надя не знала, что делать. Аня, как всегда, выручала ее. Узнав от Нади, как трудно ей накормить ребят, Аня на другой же день послала Платоновым деревенских детей. Они взяли ребят с собой в лес, показали им ягодные и грибные места. Потом все дни проводили в лесу, там наедались ягодами и домой приносили полные корзины. Аня научила Надю сушить грибы, нанизывая их на тонкие лучинки. А сколько черники, малины они заготовили на зиму. Аня работала в яслях, и Надя не могла понять, как же она без глаз справляется там. «И ребята тебя больше любят, чем других», – удивилась она. Радостная улыбка озарила лицо слепой. «Знаешь», – сказала Аня, – «главное пригреть сирот, обласкать их, а это и без глаз можно», – и, помолчав, прибавила: «Лишь бы сердце горячее было, а война – большое горе, и все должны в такое время работать. Вот и для меня нашлось дело». Надя рассказывала бодро, но Зорина понимала, как трудно было 13-летней девочке справиться с недетскими обязанностями, и как помогли и терпение, и мужество его слепого друга, Ани, которой она старалась подражать. Все больше оставалось Дарье Васильевне на ферме, но ни от какой работы не отказывалась. Бригадирша не раз останавливала ее, говорила: «Надорвешься, смотри, как у нас похудела». «Ничего», – отвечала та, – «теперь война, мы должны работать больше и лучше, чем прежде». Она так и работала, а придя домой, старалась помочь дочери. Начинала стирать, мыть пол. Надя обижалась и сердито твердила: «Сама сделаю». Мать не журила, как прежде, девочку за эти слова. Прошли теплые дни, климат здесь был суровее, чем в родных местах. Быстро, как-то внезапно наступила осень. Печально осень на севере, постоянные дожди, ветер резкий, холодный, быстро темнеющий день. Несколько раз в месяц мать после работы ходила в кооператив за продуктами. Надя просила поручить ей, но мать отказывалась. Она жалела дочь и боялась за нее. Путь не близкий, 3 километра. Да и волки стали показываться. Однажды Дарья Васильевна задержалась на скотном дворе. Когда пошел в магазин, уже темнело, накрапывал дождь. Переходя речку по скользким мосткам, она упала в холодную воду и не вернулась домой переодеться. Пошла мокрая дальше. На обратном пути дул холодный ветер, повалил снег. По обледеневшей одежде, прозябшая до костей, вернулась она домой. Напрасно Аня с детьми растирали ее окоченевшие ноги, напрасно старалась Дарья Васильевна победить слабость. Через 3 дня ее потерявшую сознание увезли в больницу. Теперь окончательно все заботы легли на Надю, она осталась единственным работником и кормильцем семьи. Испуганные ребята молча сидели в уголке. «В суете я даже не накормила их, – подумала Надя и стала накрывать на стол. В комнату вошло несколько женщин. «Ты не горюй, Надюша», – сказала Марья Кузьминишна. «Мать скоро поправится. Если что надо, прибегай прямо ко мне. Здесь Аня вам поможет». «А мне можно навестить маму?» – робко спросила Надя. «Что ты? Это далеко. И мать не велела. Боится, что простудишься. Дарью в больнице мы сами станем навещать. За нее не бойтесь. Поправится. Недели через две обратно привезем». Весь вечер просидели колхозницы с ребятами. Геня даже смеяться стал. Когда ребята заснули, тишина комнаты, пустое место, где спала мать, все напоминало о ее болезни. И такой одинокой, несчастной почувствовала себя девочка. Она не могла, не хотела спать. Взяла Генин чулок, собралась заштопать его, да так и не прикоснулась к работе. «Наденька, родная моя!» Аня незаметно подошла к ней и крепко обняла девочку, а потом заговорила, стала рассказывать о малышах в яслях. У некоторых отцы убиты на фронте, малютки остались сиротами. Сколько горя принесла война, непоправимого горя. А ты, Надюша, не печалься, у тебя все будет хорошо. Давай я тебя уложу сегодня. И слепая девушка по-матерински укутала ее одеялом. Лежа в постели, Надя думала о мужестве своей подруги, и ей самой захотелось походить на Аню, научиться так же стойко переносить все трудности. Утром Надя проснулась рано. Ее спокойное настроение подействовало и на ребят. Из-за ненастных осенних дней они сидели дома и скучали. Чтобы занять их вечером, Надя пошла в избу-читальню за книгами. Там сидело несколько колхозниц. Заведующая читала им вслух газету. Надя выбрала книги, а уходить ей не хотелось. За это время, занятая домашними заботами, она мало читала. О событиях на фронте знала только по рассказам. И вот теперь ее потянуло больше узнать о войне, самой прочитать газету. Она сговорилась с девушкой из Бачом. Та обещала после закрытия читальни давать ей газету на ночь. «Только не изорвите, не потеряйте». «Разве можно?» – даже обиделась Надя, пряча газету под пальто. Дома она позвала Аню. «Я газету принесла и книги, если хочешь, приходи». Аня обрадовалась, когда все расселись, Аня прочитала вслух газету и вытащила книгу. «Я старалась взять такую, чтобы была всем понятна, и мне кажется, Чук и Гек Гайдара заинтересуют всех». И книга действительно захватила их. Несколько раз Надя порывалась закрыть ее, уложить ребят, но это было невозможно. Аня тихо брала ее за руку и умоляюще говорила: «Читай дальше». И только окрик тети Саши: «Аня, я из-за тебя просплю завтра», заставил девушку оторваться от книги. Надя и не знала, какую большую радость доставила она слепой. Теперь все вечера она читала вслух и сменяла одну книгу на другую. Аня тоже старалась облегчить жизнь подруги, но не любила, когда ее благодарили. Сердито говорила: «Разве ты не поступила бы так же? У всех у нас большое горе. Я прежде, наверное, думала, какой-то лишней себя считала, сторонилась от жизни, уверяла себя, без глаз ничего нельзя сделать. А теперь я словно переродилась». «Нашла свое место, работаю целый день, и все мне кажется мало, и слепота уже не так мучает». Надя, как и все в колхозе, готовилась к великому празднику Октябрьской революции. Она все прибрала в своей комнате и начала мыть пол у Ани. В это время пришла тетя Саша. «Вот умница!» – похвалила она девочку. «Анна ребят купает, запоздает сегодня, а я вот забежала на минутку порадовать тебя хочу, Надюша». Марья Кузьминишна вернулась из города, рассказывает, что заходила в больницу, матери твоих гостинцев колхозных свезла и с доктором поговорила. Бросив мокрую тряпку, Надя подбежала к хозяйке. «Как мамочка чувствует себя? Только правду скажите, тетя Саша». «Да лучше, лучше твоей маме. Через недельку, говорят, вернется к вам». Надя вспыхнула от радости. Поребячьи подпрыгнув, она обняла тетю Сашу и осыпала ее поцелуями. «Пусти, пусти, озорная, меня доярки ждут», – улыбаясь, говорила тетя Саша. Она и сама радовалась не меньше, чем Надя. 7 ноября выдался ясный морозный день. Ребята с утра убежали кататься с горы. Вместо санок сделали из досок ледянки. С грохотом носились с высокого пригорка, политого водой. Мороз им был нипочем. Раскрасневшиеся со смехом взбирались на гору. Когда мчались вниз, дух захватывало. Красное солнце едва показалось и опять спряталось в холодной мгле. Надя с Аней суетились у печки. Они готовили праздничный обед, осторожно вынули картофельные пирожки с грибами. «Да они все рассыпались», – огорченно сказала Надя. «Я говорила, что без яйца не выйдет». «Ничего», – утешала Аня, – «так тоже вкусно». Она смеялась, и Надя опять стала весело. Засыпанные снегом в избу валились Валя с Геней. Скоро от неудавшихся пирогов ничего не осталось. Пообедав, ребята снова собрались на горку. «Валя, зайди к почтальону, вдруг от папы письмо есть. Сегодня самый большой праздник в нашей стране, отец наверняка послал нам поздравления». Дети все время ждали известия от отца. Прошло уже больше 3 месяцев, как Платоновы послали ему свой новый адрес. От него письма не было. Ребята охотно побежали к почтальону. Через несколько минут, широко распахнув дверь, они влетели в избу. В обычное время им попало бы от сестры за выпущенное тепло, но сейчас в руках у Вали она увидела конверт. «От папы! От папы!» – перебивая друг друга, кричали ребята. Надя схватила письмо. «Почерк отца, значит, жив!» – мелькнуло у нее в голове. Она быстро разорвала конверт. Брат и сестра прижались к ней. «Но читай же!» В первых строках были приветствия и каждому отдельно. Дальше отец писал, что участвовал в 2 сражениях, что у него сейчас другой номер полевой почты, и поэтому их письма долго не попадали к нему. Теперь он тоже от бабушки получил письмо и узнал ее адрес. Она живет недалеко от Боровичей. Отец расспрашивал, как они устроились, просил чаще писать ему. Ребята хотели ответить сейчас же, да Валя вспомнила, что всех звали на собрание. «И нас тоже», – заявил Геня. Радостно возбужденные вышли Платоновы на улицу. Аня, конечно, была с ними. Перебравшись через сугроб, они попали на дорогу. Было уже темно. Только освещенная изба-читальня виднелась издалека. «Откуда такой свет? Здесь же нет электричества», – удивилась Надя. «Живем с коптилками». «Это со скотного двора фонари принесли и свечи новые вставили», – объяснил ей Геня. «А тебе уже все известно. Как это ты разузнал?» – обратилась к нему Аня. «Видел», – важно ответил мальчик. Ярко горели красные флаги, освещенные 2 фонарями. На чем-то высоком, ближе к свету, стоял человек в военной форме. Он читал или говорил. Кругом столпились колхозники. Аня тихонько спросила: – «Кто это?» «Агитатор из города. Он привез свежую газету». Надя слушала внимательно. Она не все понимала, но войну и фронт как-то связала с отцом. Тогда многое становилось ей яснее. «Чтобы наши колхозники, мужчины и женщины, работали на своих полях, не покладая рук, и давали бы фронту и стране все больше и больше хлеба, мяса, сырья для промышленности», читал агитатор. Колхозники заволновались. Аня шепнула: «Это про нас написано». Оратор сложил газету и обратился к собравшимся: «Поздравляю вас, товарищи, с праздником Великой Октябрьской социалистической революции. Верьте, война кончится победой Советского Союза». После папиного письма нас все радовало. А когда меня вызвали в правление и сказали, что на следующий день надо ехать за мамой, наверное, счастливее меня не было человека на свете. Но вы представить не можете, Татьяна Васильевна, что мне пришлось пережить в тот день. Рано утром, покрикивая на лошадку, я выехала за околицу. Снег кругом, серое небо, ветер, но я не чувствую холода. Мне весело мчаться по укатанной дороге, хочется кричать от счастья. «Мама поправилась! Мама опять будет с нами! Теперь все изменится к лучшему!» Ехавшая со мной колхозница смеялась, глядя на меня. «А я и не знала, какой ты ухарь-ямщик!» В городе какие-то дела задержали колхозницу. Подумав, она спросила меня: «А ты запомнила дорогу? Можешь одна довести мать?» «Понятно, не заплутаюсь», – с гордостью ответила я. Мы уложили маму в сани, укрыли ее одеялами и совсем засыпали сеном. Уж очень захотелось защитить больную от холода. Она так похудела во время болезни. «Счастливо!» – крикнула колхозница. И вот, миновав город, мы уже в поле. 5 верст отмахали, еще 10 осталось. Поднялся ветер. «Мамочка, тепло ли тебе?» Ответа нет. «Уснула, наверное», – думаю я, – и гоню еще сильнее. Лошадка понимает, что домой возвращается, бежит, что есть силы. Надвигается вечер. Крутится снег в поле. Мне тревожно. Только бы метель не застала нас здесь на открытом месте. «Скорее же, серый!» – уговариваю я коня. Он стрелой летит с горы, а ветер все крепчает. Дорогу едва видно. Я вглядываюсь вдаль, вижу огоньки, мелькнули и исчезли. Догадываюсь, что это соседняя с нашей деревня. От нее еще 5 верст останется. Дорогу окончательно замело. Лошадь сама нащупывает путь. Я бессильна что-либо сделать. Приходится целиком довериться коню, и тот бежит в снежной тьме. Лишь бы мама не замерзла, думаю я. У самой руки и ноги совсем закоченели. И вдруг толчок. Розвальни отпрокинулись. Мы с мамой вылетели в снег. Я так испугалась, Татьяна Васильевна, так испугалась. Не знаю, что делать. Кругом бело, ветер свистит, наметает на маму снег. Я думаю, скорее уложу ее в сани, стараясь повернуть их. Не хватает сил, сани словно примерзли. Что делать, что делать? С отчаянием сказала я вслух и слышу, что мама совсем тихо говорит: «А ты дерни лошадь». Я так и сделала. Розвальни приподнялись и встали на полозья. Я помогла маме снова улечься в сани, закутала ее. Говорю: «Мы скоро приедем. Совсем скоро». И действительно, показались огни, да и ржание лошади говорило о близости дома. Аня встретила нас у ворот. «Мама, мамуленька!» – кричал Геня. Валя бросилась раздевать мамочку. «Отдохните с дороги», – уговаривала ее Аня. «Что ты, Аннушка, собираешься опять меня в постель уложить? Я прекрасно себя чувствую, выспалась на воздухе. Даже не сразу заметила, когда Надя меня в снег вывалила». Все укоризненно посмотрели на меня. Я стояла, опустив голову, и думала: «Хорошо, что все обошлось благополучно. А если б конь не нашел дорогу? А если б волки напали? А если б мама замерзла?» И опять всему виной моя самонадеянность. «Сама сделаю, сама довезу». Вот так кучер. «Возить не умеешь? Если б я поехал, не опрокинул бы маму». «Не хвастайся, Геня», – строго сказала мама. «В такую метель даже опытный кучер мог сбиться. А Надя нашла дорогу. Эдакий буран, ничего не видно. Мы едва деревню свою не проехали». «А письмо от папы ты получила?» – спросила Валя. «Как же, на другой день после праздника. Оно мне лучше всех лекарств помогло. Сразу как-то сильнее почувствовала себя». «А что в городе о войне говорят?» – расспрашивает Аня. «Я в больнице слушала радио. Ленинград окружен врагами. Какие лишения терпит нам народ?» Мы примолкли. «Садитесь чай пить», – позвала Аня, – «а то самовар совсем остынет». «Мамочка, а у нас на Шелоне тоже фашисты?» «Да, весь район занят врагами». «Но я не могла поверить, что враг хозяйничает в нашем колхозе, что фашисты живут в наших домах. Да и нельзя этому было поверить, правда, Татьяна Васильевна?» Зорина в Ленинграде пережила блокаду. Она хорошо помнит страшные 3 года осады города. Чувство девочки, узнавшей об оккупации родного колхоза, понятно ей. Глядя на занавешенное окно, Надя о чем-то сосредоточенно думала. Татьяна Васильевна не прерывала ее мыслей. Заговорив, девушка скупо сообщила о своей жизни после возвращения матери. Та тревожилась, что Надя не учится. Отец спрашивает: «Занимаетесь ли вы? А здесь только начальная школа. Валю отдадим в первый класс, а с тобой как? Неужели тебе за 15 километров каждый день ходить? Ума не приложу, что делать», – сокрушалась она. Аня посоветовала Наде заниматься дома. «Учебники я тебе достану, а если что непонятно, наша учительница тебе поможет». Аня не только учебники, но и программу достала и с учительницей сговорилась. Сама она всеми силами старалась, чтобы у Нади оставалось больше времени для занятий. Она незаметно отобрала у нее стирку, потом убедила Дарью Васильевну питаться из одного котла с ними и готовить поочередно. Надя охотно взялась за книги, она занималась сама и помогала Вале. Способный, любознательный гений не отходил от сестры и быстро научился читать. В работе и занятиях незаметно проходит время. Миновал Новый год, уже март на дворе, солнышко показывается все чаще и чаще, колхозники готовятся к посеву. Заканчивается ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин. Геня, подружившись с механиком, постоянно убегает в мастерские, мечтает стать трактористом. Дарье Васильевне выделили небольшой участок земли для собственного огорода. «Посадим лук, морковь, капусту, да всего понемногу. Обеспечим себя овощами на зиму», – мечтала она. «А бабушке что отвечать? Она же зовет нас к себе, пишет, что там ближе к родным местам», – говорила Надя. «Напиши, что пока остаемся. Я как-то привыкла, здесь и люди очень хорошие. Отец тоже не советует переезжать, да вряд ли и разрешат туда». Надя была очень довольна решением матери. Аня, узнав, что Надя может уехать, места себе не находила. Горе свое она старалась скрыть, не говорила об этом, и только все дольше и дольше оставалась на работе. Написав письмо, Надя побежала в ясли. «Аня, мы останемся здесь и к бабушке не поедем». Слепая едва не уронила ведро в колодец, так неожиданно и появилась Надя. Она крепко прижала к себе девочку. «Правда, сегодня солнце и небо голубое?» – радостно спросила Аня. «Правда, правда», – отвечала Надя, хотя было пасмурно и небо выглядело белесым. «Это же не важно», – думала она. «На душе у Ани солнечно, вот что хорошо». Весна на севере тихая, нежная, как-то незаметно оседая таял снег, под ним журча протекали ручейки, на пригорках показалась зеленая травка. Аня сидела на бревнах недалеко от дома. Она быстро нащупывала глазок и разрезала картофель для посадки. Надя с восхищением смотрела на подругу. Та была очень хороша в синем домотканном платье, освещенное солнцем. Кругом березки, едва распустившиеся, топали с клейкими душистыми листочками. Вдали темные ветвистые ели. Надя присела на кончик бревна с книгой в руках. «Почитай», – попросила Аня. Она могла слушать Надю часами, прежде ей никто не читал. Книги открыли слепой новый мир, она узнала о других странах, городах, перед ней раскрылась кипучая, полная страданий, борьбы и радостей жизнь людей. «Ты не знаешь, Надя, как много для меня сделала», – сказала Аня, когда, кончив чтение, Надя закрыла томик Лермонтова «Мцыри». «Замечательная вещь. Мне, как и ему, хочется вырваться из темноты». Она остановилась. Первый раз Надя услышала в ее словах эту тоску по свету. «Понимаешь, Надя, я свободна и в то же время как закованная. Я не могу побежать, как ты. Никогда не знаю, что передо мною, откуда грозит мне опасность. Но пойми, я не вижу, ничего не вижу. А для вас все так просто. Книги. Они как бы раздвигают темноту. Вот точно я сама вместе с Мцыри лежала и смотрела, что делается там внизу. И я хорошо понимала, как тяжело ему было снова вернуться в келью. Для него закрылись свет и воля, а это, по-моему, хуже смерти. Ты думаешь, я жалуюсь тебе? Нет. Я только хочу, чтобы ты немножко поняла, как я живу». Аня вообще умела глубоко чувствовать прочитанное. Невольно она и Надю заставляла больше думать. Они делились впечатлениями, и герои книг как живые входили в их жизнь. Взяв Аню под руку, Надя часто уходила с ней далеко в лес. Она рассказывала девушке о местах, где они шли, срывала ей цветы и ветки деревьев, Наде все больше хотелось сблизить подругу с красотой окружающего ее мира. Осенью Надя уехала сдавать экзамены в соседнее село, где находилась семилетка. Выдержала их неплохо и была принята в 7 класс. Останавливалась она у родственников Ани, те предлагали ей жить у них и зимой. Возвратись домой, Надя никого не застала в избе, побежала в огород. Гения первый увидел сестру, бросился к ней. «А мы картошку копаем, смотри, какая крупная выросла!» Здороваясь с матерью, Надя подумала, она еще больше похудела. Нельзя ее здесь оставлять, надо заниматься самой, а экзамены экстерном держать. Рассказывая матери о школе, о сданных экзаменах, о предложении Аниных родственников, она добавила, «Лучше я опять дома стану заниматься, а то мне без вас будет скучно, да и вам без меня труднее». Все, даже мать, были довольны таким решением. Дарья Васильевна хоть и старалась на людях держаться бодро, но уже видела, что с каждым днем слабеет. Младшие ребята ходили в школу, Надя училась дома. Гения всегда приносил из школы массу новостей, самых необычайных. Однажды его сообщение поразило всех. Он кричал на весь дом: «Красная армия разбила фашистов и погнала их!» Дарья Васильевна и Надя побежали в правление. Они понимали, что выдумать это Гения не мог. Наверное, что-то есть. В правлении собралось много колхозников. Весть о победе под Сталинградом уже разнеслась по деревне. Все ждали почты из города. Когда принесли письма, их сейчас же начали читать. «Мы наступаем!» – слышалось всюду. Радость быстро разнеслась по всем избам. Теперь каждый день ездили или ходили в город. Все с нетерпением ждали последних известий. Если в газетах или письмах было что-нибудь новое о фронте, каждое сообщение горячо обсуждалось. Войска наши уже окружили гитлеровские армии под Сталинградом. В ответ на победу Красной армии люди в колхозе старались работать еще лучше. Ребята следовали их примеру. Они не только хорошо учились, но во всем, где могли, помогали взрослым. Перед Новым годом Геня, придя из школы, сказал: «Завтра мы с механиком поедем в лес. Привезем для школы большую-большую елку». Практичная Валя спросила: «А свечи откуда возьмут?» «Мы с механиком сделаем из воска», не сомневаясь во всемогуществе механика, ответил Гения. После победы под Сталинградом все почувствовали перелом в войне. Надо было только добить, уничтожить врага. И люди не жалели сил, работали самозабвенно. Дарья Васильевна не хотела отставать от других, у нее все кипело в руках, и сама она была веселая, какая-то праздничная, и колхозников умела подбодрить, воодушевить. Она совсем забыла про свое больное сердце. «И надо же, какое горе случилось!» – рассказывала тетя Саша. «Дарья Васильевна одна в хлеву была. Должно быть, она старалась сдвинуть катку с водой и надорвалась». Сердце у нее, видно, зашлось, упало. Надя вместе с председателем колхоза отвезла мать в городскую больницу. Знакомый доктор, успокаивая, говорил: «Ничего, поставим на ноги». Оставшись же наедине с Марией Кузьминишной, он не скрыл, что положение больной очень серьезно. На обратном пути Надя правила порывисто. То гнала лошадь очень быстро, то опускала вожжи, и лошадь еле плелась. Марья Кузьминична с грустью смотрела на девочку. «Что с ними делать?» – думала она. «Одни останутся. Колхоз, понятно, поможет, но у них есть родные. Надо известить бабушку. Может, она сюда приедет. Отец на фронте. Его не надо тревожить». Разговаривая с Надей, Марья Кузьминична незаметно выведала у нее адрес бабушки. Вернувшись домой, отправила ей письмо. Медленно тянулись дни. Надя несколько раз ездила в город. Дарья Васильевна заметно слабела. С приходом дочери бодрилась, расспрашивала о детях, просила, чтобы Надя следила за их учением и сама занималась. Девочка обещала и старалась выполнить данное матери слово. В конце января, совсем поздно вечером, кто-то громко постучал в ворота. Надя еще занималась. Накинув платок, она выбежала во двор. Вошла колхозница. Она вернулась из города и, не заходя домой, замерзшая, валилась в избу. Надя подала ей стул. Колхозница тяжело опустилась на него. Хотела сказать что-то, но только с глубокой жалостью посмотрела на спящих ребят. Надя негромко спросила: «Вы, наверное, были в больнице? Что, мама?» В это время проснулась Валя. Она с недоумением глядела на позднюю гостью. Женщина молча встала, уходя попросила Надю проводить ее, и уже у калитки обняла девочку. «Сиротка ты! Мама твоя вчера скончалась!» «Мама!» – стоном вырвалась у девочки. В глазах женщины сверкнули слезы. Надя тихо вернулась в избу. Она не хотела говорить ребятам об их горе, но скрыть от сестры свое тяжелое состояние не могла. Громкий плач Вали разбудил Геню. Мальчик не понимал непоправимости того, что случилось, но плакал сильнее других. Вошла Аня. «Что с вами?» – тихо спросила она. Валя все рассказала. Утром Надя поехала с колхозницами в город на похороны. Младшие дети остались дома. Когда опустили гроб, когда комки мерзлой земли застучали о крышку, Надя бросилась к могиле. Аня обняла девочку, отвела в сторону. Та с тоской молча смотрела на растущий холм. Вот его закидали снегом. Свежая могила стала походить на другие. Низко поклонились колхозницы. Пора в путь. Надя, закутанная в полушубок, сидит в санях среди приехавших с ней женщин. Мороз. Ресницы у всех заиндивели. Конь быстро несется по укатанной дороге. Надя смотрит на сверкающий снег. Вершины высоких елей освещены солнцем. Ветви низко нагнулись под тяжестью снега. Вспомнив кладбище, девочка прижалась к Ане. Та нежно погладила ее по щеке, нагнулась к самому уху и прошептала: «Сестричка, родная». Рассказывая, Надя делала большое усилие, чтобы сдержать себя и не заплакать. Едва затихшее горе вспыхнуло с новой силой. Девушка уткнулась лицом в диванную подушку. Зорина приподняла голову Нади и, целуя ее, сказала: «Больше ничего не рассказывай, а то и я заплачу». «Вы?» – с изумлением посмотрела Надя на Татьяну Васильевну. «Я тоже сирота. Войну потеряла мать, мужа и маленькую дочку». Сдержанность Зорины заставила и Надю взять себя в руки. Она вытерла слезы и, как бы оправдываясь, сказала: «Я тогда не только маму потеряла, но и с Аней рассталась. Аня так все умела понимать. Я плохо сознавала, что происходит кругом, молчала, на вопросы отвечала не впопад, все делала как-то механически. За нами приехала бабушка. Марья Кузьминишна вызвала ее телеграммой. Бабушка сердилась на меня, называла бесчувственной, говорила, что я сирот забросила. А я тогда словно рассудка лишилась. Когда я поняла, что бабушка увозит меня от Ани, я даже на мамину могилу не смогу больше попасть, я отказалась ехать. Если бы вы знали, как обрадовалась Аня. Но Марья Кузьминишна и тетя Саша объяснили ей: Наде лучше уехать отсюда, дорога отвлечет ее, а новые места не будут напоминать о матери, и жить им надо с бабушкой. Я знаю, как тяжело было Ане расстаться со мной. Но она поборола в себе горе и стала уговаривать меня: «Если твой папа узнает, что ты не хотела ехать с бабушкой, он огорчится». Аня казалась даже веселой, провожая нас. Но когда поезд тронулся, она бросилась за ним. Тетя Саша вовремя схватила ее за руку. «Больше я не видела с моей дорогой сестрички». Голос Нади снова дрогнул. Татьяна Васильевна поднялась и решительно сказала: «Надя, постель я тебе постелю вот на этом диване. Ложись скорей, а то проспишь. Завтра пойдем со мной в райком. Я кое-что надумала. Кажется, у меня есть подходящая для тебя работа». Лежа в постели, Надя старалась уснуть, но мозг ее упорно продолжал работать, воскрешая картины прошлого. Девушка видела себя в вагоне воинского поезда. В то время попасть в поезд было нелегко. Колхозники, провожавшие их, упросили военных взять с собой сирот. Надя тихо сидела в углу вагона, нехотя отвечала на вопросы. Бабушка тяжело вздыхала, зато гений охотно разговаривал с военными. Он рассказывал им про отца и, понятно, про механика. Офицер спросил, видел ли мальчик танки. Когда гений узнал, что едет с танкистами, оторвать его от военных уже было невозможно. С эшелоном удалось проехать довольно далеко. Военные были трогательно внимательны к бабушке и старались развлечь сирот. Даже Надя перестала отмалчиваться, а Вале и гении говорить нечего. Ну вот приехали к станции, где их дороги расходились. Военный эшелон уходил дальше. Офицер посадил бабушку и ребят в другой поезд. Их состав оставался долго на станции. Воинские поезда пускались вне очереди. Бабушка задремала, да и девочка тоже. Один гений не спал, он стоял у окна. Надя проснулась первая. По стуку колес она поняла, что поезд уже едет. В вагоне было темно, сильно накурено и тесно. В проходах стояли, где-то близко плакали дети. «Сколько же времени сейчас?» – спросила она. Кто-то чиркнул спичку, сказал 8. «Неужели я 4 часа уже сплю?» Надя позвала сестру, та не отозвалась. Откуда-то из угла заговорила бабушка. «Слава богу, хоть ты подала голос, а то ребят добудиться не могу». «Я тоже не сплю», – сонно пропищала Валя. «А где Геня?» «Наверное, спит». Опять воцарилась тишина. Надя заснула, но свет фонаря разбудил ее. Это проводник по просьбе бабушки старался разыскать среди спящих Геню. Надя помогала ему, но в такой массе лежавших людей найти мальчика было трудно. «Подождите до света. Утром сам вас найдет», – советовал проводник. «У нас так часто бывает. Отыщется». Фонарик проводника скрылся в следующем вагоне. Не спала, тяжело ворочалась бабка. Надя несколько раз просыпалась и слышала, как она тревожно зовет Геню. Девочка поверила словам проводника и не беспокоилась. «Наверное, ткнулся на чужую скамейку и заснул», – думала она. Геня всегда спал крепко. Забрезжило утро. Бабушка сама обошла вагон, тщательно осмотрела каждый угол. Гений не было, и его никто не видел. Тревога овладела и Надей. Расспрашивая пассажиров или громко окликая брата, она шла из вагона в вагон. Все принимали живейшее участие в поисках мальчика, но его не было. «Что же делать?» – с отчаянием говорила бабушка, и слезы медленно текли по ее морщинистым щекам. «Пропадет мальчишка! 7 лет! Куда он один денется?» «Зря вы, мамаша, так говорите», – остановил бабушку пожилой рабочий. «Внук ваш не пропадет. Он же в советской стране живет. У нас о каждом человеке заботятся. Вашего внука поместят в хороший детдом. Да он лучше, чем у вас жить будет. Наверное, вы и старших внучек собираетесь детский дом отдать. Разве в такое время можно старому человеку всех прокормить?» Бабушка замолчала. «Верно», – сказал проезжий. Гению Валю она и сама думала определить детдом. «Но там они жили бы близко, всегда можно навестить», – сказала она вслух. «Подрастет парнишка, война кончится, сам приедет к вам», – убеждал бабку собеседник. «Адрес-то знает он». Бабушка повернулась к Наде, та молчала. Валя твердо сказала: «Новый адрес он не знает. Но старый, где папа был председателем, знает. Он всем рассказывал, что приедет туда трактористом». «И, наверное, приедет», – подтвердил рабочий. В это время появился проводник. «Через остановку вам выходить», – сказал он. Пора было собирать вещи и протискиваться с ними к выходу. На станции бабушка просила Надю послать телеграмму, куда она и сама не знала. «А может, Геня обратно вернулся?» К Боровичам пробирались большими трудностями и очень долго. Пешком, с узлами они тащились по размолотым грузовиками дорогам. Часто водители машин сажали Валю с бабушкой в кабинку, а Надя взбиралась в кузов грузовика. В теплой кабинке казалось необыкновенно хорошо. Несколько километров Валя блаженствовала. Потом остановка, машина поворачивала в другую сторону. Вылезать на холод и ветер так страшно. Валя ревела, просила оставить ее с дяденькой. Ей безразлично, куда он ее повезет, лишь бы тепло было. Надя брала сестру за руку и помогала идти бабушке. Опять ноги вязли в снегу, опять было холодно и очень хотелось есть. Уже теплеть стало, когда они добрались до Боровичей. Здесь многое напоминало родные места. Бабушка жила не в самом городе, а в пригородном колхозе. Сразу по приезде она пошла на работу. Посоветовавшись с председателем, решила Валю поместить в детдом. Все хлопоты по устройству сестры взяла на себя Надя. Она понимала, что старой бабушке жить трудно и надо ей всеми силами помогать. Устроив сестру, девочка сама стала работать в колхозе в огородной бригаде. Первое время работа в колхозе отнимала все силы. По вечерам Наде казалось, что на другой день она уже и встать не сможет. Невыносимо болела спина, натруженные руки горели. Она едва добиралась домой и засыпала, даже не поужинав. Постепенно привыкла, окрепла. Кормили в колхозе неплохо, силы понемногу восстанавливались. Вале понравилось детдоме, у них было свое подсобное хозяйство. Среди подруг работалось легко, сестры жили за несколько километров друг от друга. Заботы не давали Наде предаваться постигшему ее горю. А братья писали всюду, куда ей советовали. Всегда приходил один и тот же ответ. «Если такой мальчик нам поступит, немедленно сообщим». Надя переписывалась с Аней, подробно рассказывала обо всем. Но слепая не могла сама отвечать, ей приходилось просить посторонних. «Тяжело, когда между тобой и адресатом стоит третье лицо». А в дружбе это мучительно. За Аню писали иной раз и малознакомые люди. Ей невыносимо было слышать или диктовать простые, ласковые, такие близкие сердцу слова. Аню терзал равнодушный голос читавшего. Для нее каждое слово Нади было дорогим. Постепенно она все реже отвечала на письма. Надя не понимала, спрашивала, почему она молчит. «Если б ты знала, Надюша, как нужны мне твои письма. Я люблю тебя еще крепче и всегда буду любить. Верь этому. Как хочется послушать тебя. Помнишь, как ты читала Мцыри? Но все сейчас очень заняты, и мне стыдно отнимать у них время. Я постоянно хожу в читальню, там вслух читают газеты. Как далеко Красная Армия прогнала врагов. Наверное, и твои родные места скоро будут свободны». Все короче становились письма Ани, и отвечала она не сразу. Надя понимала, что если б у подруги были глаза, если бы она сама писала, было бы иначе. Кончилось лето, надо было подумать о школе. Отец просил ее обязательно заниматься. «Ты обещала маме учиться», – писал Павел Иванович. Он уже знал о смерти жены. Бабушка тоже соглашалась с отцом, говорила, что заработанные ими трудодни дадут Наде возможность учиться. «А ты знаешь, что Люся из полеводческой бригады тоже поступает в школу?» – спросила она внучку. «Будете вместе ходить в Боровичи». Надя слышала, как на колхозном собрании просто и толково говорила Люся. Она умело отстаивала требования своего бригадира. Надя еще тогда обратила на нее внимание – думала поближе познакомиться, но это как-то не удавалось. Теперь Платонова решила пойти к ней. Вечерело. Коровы громко мыча шли по улице. Они сами сворачивали в знакомые ворота, где их встречали хозяйки. Маленький подпасок с азартом бил бичом, поднимая пыль. Надя еще издали заметила небольшой домик и Люсю около него. Она сидела на скамейке под высокой ветвистой липой и что-то читала, низко опустив голову. Две черные косы сползли с плеч и почти касались земли. Услышав шаги, девушка подняла голову. «Я к вам», – сказала Надя. Девушка подвинулась, предложила гостье сесть. Вскоре они разговорились, как старые знакомые. Люся уже подала заявление в школу. Через месяц будет держать экзамены в 7-й класс. «Я тоже хочу поступить», – перебила ее Надя. «Я уже сдавала экзамены и принята была в 7-й класс, но не взяла удостоверение, тогда не до того было. И она рассказала Люсе, почему у нее пропал год. «А мы с мамой из-под Пскова. За годы войны в разных местах жили. Последнее время в Ленинграде. Думали, там и останемся, но нас опять эвакуировали. Вот и попали сюда. Если будем сдавать в один класс, давай и заниматься вместе». Надя охотно согласилась. Они просмотрели программу. «Вам придется немного догнать меня. Пройденное вы быстро вспомните, но повторение уйдет дней 10, не больше», – уверенно говорила Люся. Взяв программы и некоторые учебники, Надя, довольная, но в то же время смущенная, возвращалась домой. Срок в 10 дней ей казался слишком коротким. «Разве можно столько выучить? Нет, наверное, мне не догнать». В тот же день она засела за книги. Часто она приходила в отчаяние, хотела бросить учебники. «Все равно не сдам», – твердила она себе. Но приходила Люся, спокойная, уверенная, и незаметно все становилось на свои места. Они обе выдержали экзамены, попали в один класс и, понятно, сели за одну парту. Вместе с ними училось много эвакуированных из Ленинграда. Они постоянно говорили о своем любимом городе, рассказывали, как враг окружил его, рассказывали о страданиях и мужестве ленинградцев. Фашисты крепко засели вокруг Ленинграда, но кольцо блокады будет разорвано, наш город обязательно освободят. И вот эта мечта стала реальностью. Блокада снята, и Ленинград свободен. Разносит радио чудесную весть по всей стране. Люди толпятся у репродукторов, стараются запомнить каждое слово. Надо рассказать близким, всем, кто не слышал, кто еще не знает. Сколько счастья, надежд, какую новую волну бодрости и силы принесло это известие. И не было уголка в нашей стране, где бы не радовались великой победе советской армии. Этот холодный январский день кажется таким необыкновенным, ликующим. Всюду собрания, митинги, на улицах много народу. Надя и Люся, перегоняя других, спешат первыми попасть в школьный зал, занять места. Но там уже много ребят. У стола с колокольчиком в руке стоит директор. Он ждет, но торопить не приходится. Быстро собрались все. Дверь уже закрыта. Наступила тишина. «Товарищи, враг отогнан от стен Ленинграда!» В ответ несется громкое «Ура!», крики, аплодисменты. Директор продолжает. «Это благодаря нашей доблестной Красной Армии освобожден Ленинград!» Еще более громкое «Ура!», повторенное много раз. Кто-то запел «Широка страна моя родная!» Любимую песню подхватили все. И как пели в этот вечер! Слова песни помогали ярче, лучше передать общее чувство. Бабушка, узнав о новой победе наших войск, уже мечтала о том, что и скоро удастся вернуться в родные места. «Наверное, фашистов выгонят и из нашего района. Может, летом, а то еще и весной мы домой поедем», – говорила она. Надю выбрали пионер-вожатой. Ее отряд, как лучший, был прикреплен к госпиталю. С какой охотой, как самоотверженно работали там ребята. Особенно много сил и подлинного умения вкладывали они в работу самодеятельных кружков. В местные госпитали стали привозить раненых участников боев под Ленинградом. Послушать бы их рассказы о сражениях. Может, и папу кто-нибудь знает. Он же был под Ленинградом. Думала Надя. Она давно не получала писем от отца. Девочка торопилась пойти в госпиталь, но пионеров сначала туда не пустили. Прибыла большая партия новых больных. Ребята не успокоились. Они постерегли на улице старшего врача и добились разрешения навестить раненых через несколько дней. Взволнованно пела Надя в тот вечер. Она исполняла любимые песни отца. И как много чувства вложила она в них. Когда раненые узнали, что Надя давно не получала писем от отца, они старались помочь разыскать его. По номеру полевой почты проверили, есть ли бойцы из этой части. В госпитале их не оказалось. Тогда написали командиру части, где служил Платонов. После уроков Надя часто заходила в госпиталь. С тревогой спрашивала, а папе вестей нет? Однажды Наде показалось, что раненые знают что-то, но молчат. Она избегала говорить об отце, расспрашивали ее о школе, о подругах. Они жалели ее. Надя это понимала. «Уж лучше бы правду сказали», – думала девочка. Выйдя из госпиталя, Надя шла медленно, не замечая дороги. Она все думала об отце. «Неужели я его больше не увижу?» Вспомнилась мать, Геня и опять отец. Прощание с ним на опушке березовой рощи. Захотелось упасть в снег и плакать, кричать. «Будь мужественной, ты пионерка», – сказал он тогда. Надя прошептала сквозь слезы. «Буду, папа». Заметив, что она уже вышла за околицу, девочка вернулась в школу, где ее ждала Люся. Говорить о своем горе Надя не могла даже с подругой. Она старалась убедить себя, что догадка о смерти отца ни на чем не основана, и на короткое время успокаивалась. Потом тоска снова еще большей силой овладевала ею. Люся сразу поняла, что с подругой случилось какое-то несчастье. Она ни о чем не спросила, а взяв Надю под руку, молча вышла с ней из школы. Она не хотела оставить подругу одну в этот вечер и позвала ее ночевать к себе. Надя была тронута чутким вниманием Люси, но от ночевки у нее отказалась. Девочка всю дорогу упорно думала об отце. Ей хотелось быть похожей на него, идти его путем. Прощаясь, она спросила: «Люся, могу я подать заявление о приеме меня в комсомол?» «Конечно, можешь», – уверенно сказала Люся. Сама она уже была комсомолкой. «Тогда завтра, хорошо?» Через несколько дней Надя стала членом ВЛКСМ. Она крепко зажала в руке маленький членский билет. «Я стану, как папа, работать для счастья народа, отдам все силы служению великому делу Ленина, Сталина», – внутренне поклялась девочка. Эта клятва и сознание, что она стала членом большой комсомольской семьи, как-то укрепили Надю, дали ей новые силы перенести личное горе. Весной бабушка принялась хлопотать о возвращении домой. Ей ответили, что хотя их край освобожден советской армией от врагов, пропусков еще не выдают. Бабушка узнала, что раньше января вряд ли можно будет туда попасть. Ей очень хотелось весеннюю посевную провести в своем колхозе. Поняв, что это не удастся, она сердито сказала: «И правда, куда я зимой с ребятами поеду? Может, и жить-то в землянке придется». А потом уже спокойно добавила: «Долго ждали, подождем еще, да и Надежде надо экзамены сдавать». В конце учебного года Надя все время проводила у Люси. Люся жила в крохотной комнатушке с железной печкой, бывшем предбаннике. Небольшое окно выходило прямо в поле. Летом, когда вырастала рожь, колосья ее касались подоконника. Люся любила свою светелку. «Здесь воздух совсем особенный», – говорила она, – «а запах какой, когда хлеб созревает». И постоянно можно было видеть, как черная головка Люси и светлая Нади склонялись над учебниками. Наступила весна. Солнечная, бурная. Заниматься в такие дни трудно. Надю манила в поле, в лес, но Люся была неумолима. «Нельзя», – строго говорила она, и Надя покорно бралась за книжки. Наконец, экзамены сданы, и сданы хорошо. Девушки перешли в 8 класс и сейчас же начали работать в колхозе. Только Надя из овощеводческой бригады перешла теперь в полеводческую. Работали они, как и учились, дружно. «Не знаю почему», – говорила Надя, – «у меня теперь даже спина не болит к вечеру». «Выросла, сильнее стала», – объясняла ей подруга. А Наде казалось, что вместе с Люсей всякая работа легче. Стояли жаркие июньские дни, колхозники торопились сенокосом, скосили большой луг, трава на солнце быстро подсыхала. Вдруг кто-то заметил на горизонте тучу. Она приближалась, медленно расползаясь по небу. «Вымочит сено!» – разнеслось по деревне. Все бросились на луга. Люся и Надя побежали первыми. Вот, кажется, сейчас дождь хлынет. Нельзя допустить, чтобы сено мокло. Его спасение зависит от быстроты работы. И луг очищается на глазах. Высокие копны поднимаются в разных его концах. Колхозники торопятся, спешат уйти от дождя. Люся осматривает, все ли сделано, хорошо ли сбиты копны. Хлынул дождь, и не дождь, а ливень с ветром и градом. Девушки зарылись в мягкое душистое сено. Кругом темно, небо почти черное. Сверкнет молния, разорвет тьму. Кажется, вот она ударит прямо в копну, где прятались подруги. Девушки прижались друг к другу, и им не страшно. Тихо разговаривают о своем. Люся все знает.